Привокзальная цыганочка. Отчего же мы не пара, подвернула жизнь каблук. Счастье словно от удара прямо валится из рук. Мне вдвоем с тобою душно, тянет сердце кочевать, и тебе со мною скучно, стало тошно ночевать. Разлетелись души разом, как от свиста кто куды. Знать цыганка черным глазом пожелала нам беды. Может, вправду поскупились, не додали ерунду. Мы с тобою торопились, целовались на ходу, а теперь жила со свету, развязала тоска пути. Кабы мне цыганку эту на вокзале бы вновь найти, я в уши вывернул карманы, золотые б снял часы, дал бы гребень иностранный, душу б кинул на весы, чтобы сердце боль забыло, чтобы свет вернуть очам, чтоб ты снова полюбила обниматься по ночам. До рассвета, до озноба, задыхаться над плечом. Жаль, с тобой мы знаем оба, что цыганка не при чем. Вспыхнет взвесь свеча, догорая, на прощанье глаза ослепи, обними же меня, дорогая, крепче душу к душе прилепи. Обними же меня, дорогая, крепче душу к душе прилепи. Постаревшего сердца огарок на ветру истекает в груди, вновь огонь будет ровен и ярок, ты объятием его огради. Вновь огонь будет ровен и ярок, ты объятием его огради. Протяни мне навстречу ладони, заплети за плечами кольцо, дай взглянуть напоследок в родное, залитое печалью лицо. Дай взглянуть напоследок в родное, залитое печалью лицо. Хочешь, грейся доверчивым жаром, хочешь, ангелом путь охрани, хочешь, бей в грудь отравленным жалом. Все равно обмани, обними. Хочешь, бей в грудь отравленным жалом. Все равно обними, обними. И вот такая песня, недавно написанная, про синюю чашку, но на самом деле о том же самом, о чем и предыдущие. Как искренно выглядит всякая вещь, как хрупко, как тонко, какая-то брошка, шкатулка, бог весть. Шарманка-картонка, шарманка-картонка. Очнется, смотрится по сторонам, и в воздухе слабость. Вот синяя чашка, не знаю, как вам, а мне она в радость. Ее путешественник с юга привез морскую надину. И страшно решиться ей было в мороз в Москву на чужбину, в Москву на чужбину. Ах, надо бы заново сердце согреть, любить и лелеять, поласковей глянуть, пылинку стереть, крупинку подклеить. Еще пригодится на кофе гадать и чаю напиться, мерцая красой вечера коротать, покоем светиться, покоем светиться. Порой заглядишься на синий узор, себя забывая, и льется волшебный, как сон разговор, беседа немая. Когда-то она показалась и мне темна и печальна. Я знаю, какая хранится на дне утрата и тайна, утрата и тайна. А то вдруг зимой заиграет лучом, как радуга летом. Ах, синяя чашка, ах, ты ни при чем, ах, речь не об этом, ах, речь не об этом. Я хочу показать вам сейчас несколько песен о моих друзьях, о людях, с которыми столкнула жизнь. Немножко рассказать, может быть. Ну вот, опять же, многожды упомянутый Миша Кочетков, у меня очень много ему всяческих посвящений и все прочее. Вот я одно покажу. Ему, наверное, лет 12. Называется оно так. Второе послание Миши Кочеткова с последним предупреждением о том, что ежели он не принесет автору бутылку коньяку, то автор может захворать. Он живучий, словно кошка, и матерый, как дворняга, у него всегда под крышкой заводных идей вагон. Он ранимейший художник, как сказал один бедняга, это мой товарищ Мишка, он, конечно, вам знаком. Ну а я как раз обратно, не матерый, не живучий, не ранимый, не печальный, хочешь песенку спою. Я курю табак отвратный и сижу на кухне тучи, кипячу на плитке чайник, думаю свою. Слава Богу, побывали и на палубе, и в трюме, поглядели, пополивали, потрепали организм. Помню, как-то выпивали, а потом Черненко умер, мы еще повыпивали, наступил капитализм. А пока мы выпивали, коммунистов отменили, мы туда и не хотели, не толкались у руля. Мы в другой отдел стояли и обиды не копили, что имели все пределе, и на пиво 3 рубля, и в награду за старание, за бумажное маранье. Мы однажды превратимся в старых уличных котов, мы пошаляемся по крышам, вновь помойками подышим, снова голосом бесстыжим грянем песни «Будь здоров». Я сижу на кухне тучей и курю табак вонючий. Мне в окошке строит глазки незнакомая звезда. Я не сплю на всякий случай, вдруг, как в сказке, друг мой лучший принесет коньяк молдавский и соседям даст дрозда. Недавно Мишке было 40 лет, я ему на коленке стишок написал. Все правда. Я с Мишкой ссорился не раз, а два, и то как сон, когда заделал стройпромгаз полусухой закон. Представьте, город, ночь в окне, название забыл, бутылка водки на столе и 8 жадных рыл. Был Бережков, а впрочем нет, короче, был этил, и Мишка лишний сантиметр напитка отхватил. И я, как Агния Барто, вскричал: «Куда, куда?» А видел друга ни за что. Вот так пришла беда. Беда приходит не одна. Через 15 лет и водки лом, вагон вина, а пить здоровья нет. Вот песня, посвященная Кире Смирновой. Была такая певица, очень весьма старшего поколения. Еще во время войны ездила во фронтовых бригадах. Пророчили ей замечательное будущее. Она, когда была женой Бориса Захадера, Валентина Берестова, Захадер пытались писать ей репертуар. То есть они как-то представляли ее как советскую Эдит Пиаф. Но как-то не сложилось, и время потребовало то ли других песен, то ли, в общем, это довольно-таки жестокий мир. В начале 60-х или там в середине у нее выступала с концертами с песнями Новеллы Матвеевой. А в самые последние годы она участвовала в передаче, еще тогда в радиопередаче «В нашу гавань заходили корабли». С ее песни Успенского, с ее голоса вернулось много песен. Вот на слуху они звучат в ее исполнении. И был Миша, надо сказать, он же телеведущий, довольно-таки известный в России. Ну, был и даже сейчас остается. Хотя сейчас передачи нет, но его помнят. И была передача 2 января «Гнездо глухаря». 1,5 часа мы втроем сидели. Я Кире подыгрывал на гитаре, второй Миша подпевал. И так как-то подружились. И казалось, что еще много будем выступать, что-то делать вместе. А через 2 дня ее не стало. И как говорили, что мы остались ее последними музыкальными собеседниками, хотя дружили очень немного. Но вот какое-то неизгладимое впечатление все это оставило в глубине. Она... Вот это поколение певицы, я не знаю даже, от чего это зависит, это какая-то ниточка еще из прошлого века, это вот непрерывность и длительность переживания. Сейчас поют обычно, в третьей строчке уже не веря тому, что сказано в первой. То есть рефлексия, скорость там. А там самоотдача какая-то сердечная, это все чувствовалось по-другому. С ее голоса пришла песня про «Черный ворон», и... припев из этой песни, он эпиграфом служит. А ну-ка, парень, подними повыше ворот, подними повыше ворот и держись. Черный ворон, черный ворон, переехала мою маленькую жизнь. Сладость песенки детской дворовой, беспризорной, наивной, смешной. Помнишь, Мишка, про Киру Смирнову? Помнишь голос ее кружевной? Как бывало, под цепь-то небрежно, 3 струны да прищурит глаза. только ахнет в груди. Сердце нежно, сердце нежно, сердце нежно, только ахнет в груди. Сердце нежно, и душа полетит в небеса. В этой песенке дым и разлука, да сиротской обиды ожог. А еще в ней для сердца наука, что бояться не надо, дружок. Если дом твой бедою расколот, и вообще жизнь за горло берет, закури, подними выше ворот, выше ворот, закури, подними выше ворот, и шагай потихоньку вперед. Отчего ж так сладка горечета, отчего обмирает душа? Ни черта вроде в песенке нету, вся цена ей четыре гроша. Это ж как надо вымолвить слово, как же надо вздохнуть глубоко. Я послушал ту песенку снова, да певица теперь далеко. Да певица теперь далеко. У меня почти всем моим товарищам есть какие-то посвящения, как коллегам, как друзьям, стилистические, любые. Но вот несколько человек нашего круга, они стоят немножко особняком, они как-то для меня особо драгоценны. И вот один из них — это Владимир Туриянский. Он совсем другого поколения, это примерно Висбора поколение, но так сложилась судьба, что он оказался ближе к нам. Он стал позже писать. И другая тема у него была, он как-то сквозь всю жизнь пронес вот эту какую-то детскую ноту, и, ну не знаю. И был момент года полтора назад, когда он уезжал из страны, и казалось, что очень надолго. Вот. И я сочинил эту песню, ну слава богу, что встретились мы, немножко мир изменился. Исчезла необходимость делать резкие и окончательные движения. И вот такая песенка была написана. Плывут ночные песни, кораблики в туман, их паруса шумят листвою, они проходят тенью по домам густою. Они проходят тенью по домам густою. Бредут воспоминания, больные как сычи, над вымершей Москвой бульварной. Они росли под звездами в ночи полярной. Они росли под звездами в ночи полярной. И в доме черепичном, намокшем от росы, вдруг ветер пролетит, как птица, кому-нибудь в такие же часы не спится, кому-нибудь в такие же часы не спится. Плывут ночные тени по брошенным следам, трава лежит, дымок витает, бьет утренний озноб по проводам, светая, бьет утренний озноб по проводам, светая. летаем. Еще без одного поэта, конечно, не обошлось бы вот это десятилетие 90-х. Опять же, вот какого-то нашего вот круга. Был такой поэт Валентин Берестов. Его, в общем-то, знали практически все. Там азбука, многие буквари начинаются его стихотворением. «Как хорошо уметь читать». Он-то был человек совершенно фантастической одаренности. Какой-то энциклопедический такой он, и пушкинист. И мы же не знали, то есть мы не успели, не знали ни Чуковского, ни Маршака, ни Андронникова, Ахматова и так далее. А он, между прочим, как Андронников, обладал даром имитации. Он разговаривал чужими голосами. А это не только Чуковского, это он же передавал нам то, что от Серебряного века, а то и от Золотого оставалось. Он где-то после 60 стал писать песни, то есть немножко прибился к нашему обществу, что ли. Вот. Так как на гитаре он не играл, то гитару обычно играл либо Гриша Гладков, Максим Кривошеев или я. То есть есть вот и телепередачи, и так далее, и так далее. В общем, я написал о нем такие подробные достаточно воспоминания. Они только-только вот вышли, такой «Альманах апреля», он, оказывается, до сих пор существует, там чуть урезанном виде. Вот, дочка у него живет в Нью-Йорке, я ей привез как раз эти книжки. И написал вот я ему такое посвящение, когда его, прошло какое-то время, после того, как он ушел. Эпиграф там, этот все как-то звучит в самой тоже песне. Эпиграф из его стихотворения. Он 15-летним мальчиком в эвакуации в Ташкенте написал стихи о дружбе, которые начинались строчками «Вот так идти бы снова в распахнутых пальто». Вот так и идти бы сквозь сумрак и свет, идти бы всю жизнь от и до. Вот так и идти бы, как молвил поэт, в распахнутых настежь пальто. Идти бы насвистывать, дружбу водить, топтать подмосковный снежок и перед собой словно обруч катить с иголочки новый стишок. И перед собой словно обруч катить с иголочки новый стишок. Вот так бы и дальше взахлёб говорить, чтобы рядом был друг дорогой. Ах, как с ним легко над землёю парить, как воздух он рубит рукой. Взлетают невидимых скрипок смычки, дрожит снегопад на весу. И школьные вечно сползают очки на вольнолюбивом носу. И школьные вечно сползают очки на вольнолюбивом носу. И шелест и щебет поверх головы, и время стоит, как вода. Как странно, мы так и остались на «вы», на миг и уже навсегда. Иной налегке начинается век, кончается старый рассказ. Вот вами впервые нетронутый снег, вот первая песня без вас. Вот вами впервые нетронутый снег, вот первая песня без вас. Как я и обещал, я еще немножко задержу ваше внимание вот на том самом жанре. Собственно, только, пожалуй, в этом я с Валентином Дмитриевичем и похож. То есть он писал много лирики. Но он, правда, писал именно детскую литературу. У него, кстати, есть великие стихи. Это начинаются они так. «Тайная опора». Любили тебя без особых причин, за то, что ты внук, за то, что ты сын, за то, что трататач, за то, что растешь, за то, что на папу и маму похож. И эта любовь до конца твоих дней останется тайной опорой твоей. Он в воспоминаниях написал об этом стихотворении в тяжелый момент жизни, когда все отказало, то есть рассыпалась жизнь. Он вдруг вспомнил вот то, когда время, когда человек любит просто так, незаслуженно. И смог возродиться как бы к жизни, еще много прожил и так далее. Вот это я очень хорошо чувствую и понимаю. Стишки иногда бывают дурацкие, смешные вроде бы, но на самом деле там внутри что-то такое для меня важное. Итак, догадался. Прошу не трудиться, меня не обманешь. Не мог я родиться у мамы, товарищ. Откуда я взялся, кто близок мне кровно, я сам догадался, признаюсь вам скромно. Родись бы я, собственно, зайцем, к примеру, ведь был бы мой родственник хрупким и серым. Напротив, попробую родись я медведем, родитель здоровый был всем бы заметен. Ежу ведь понятно, быть милым, как мама, мне было приятно, но хватит обмана. Гляжу из-под лобья, хошу косолапа, но что догадались? Родил меня папа. На толстушке хохотушке можно спать, как на подушке. Надо выследить толстушку, обхватить ее умело, принести домой под мышкой, сунуть в наволочку смело. Постелил ее удобно, спи, счастливчик, без забот. Но не советую толстушку среди ночи щекотать. Страшно, если вдруг подушка станет прыгать, хохотать. Зубки заболели. Что за чудеса? Смотрят еле-еле мокрые глаза. Дергает и ноет нерв такой сякой, словно домик строит гномик за щекой. Боль конца не видно, там уже нора. Гномику обидно, но к врачу пора. Врач твое мучение, клещи тут как тут, вылечит в течение нескольких минут. Завернув в платочек, гномика отдаст. Пусть живет где хочет, только не у нас. Не горюй, мой сладкий, через пару лет новенький и гладкий вырастет на грядке, а у папы нет. Спасение ребенка. Таится опасность за каждым углом, чтоб в пятку вонзиться разбитым стеклом, чтоб ржавым гвоздем поцарапать, и кровь будет красная капать. Зажмурю глаза, а уж сердце дрожит. А вдруг дома в ящике бритва лежит? И кажется, мальчик сейчас дорогой в тот ящик проклятый влезает рукой. И так постепенно с ума я схожу. Весь день за вещами со страхом слежу. Кусаются ножницы, бьет молоток, трясет провода электрический ток. Сосулька с карниза на голову шмяк, горой молоко начинает вскипать. В подвале живет безработный маньяк, а значит, я должен ребенка спасать. Я бережно ватку его заверну и спрячу в коробочку в темном чулане. Мы вслух будем книжку читать про муму и в тихие игры играть вечерами. Я должен сказать, как-то был на родительском собрании в школе, и потом долго не мог туда пойти. Просто меня как... Ну ладно. Но вот это вот неотразимое впечатление, неизгладимое, оно как-то воплотилось в таком стихотворении «Родительское собрание». Медленно в зловещей тишине двигается муха по стене. Темнота за окнами, зима, снег лежит убитый на повал. Мрачный педагог, сводя с ума, раскрывает медленно журнал и обводит взглядом кабинет, прямо в душу острый глаз ввернув. Я сижу, как будто меня нет, низко в плечи голову втянув. 20 человек среди Руси, все дрожат, как очередь к врачу. Господи, помилуй, пронеси, про себя я мысленно шепчу. В маленькую парту, словно в гроб, больно упирается нога. Здесь Анпилов, спросит педагог. Вот и начинается. Ага. Отвечай скорее, как на духу. Кто тут папа? Голос повторил. Я на всякий случай не гугу. Мало ли, что мальчик натворил. Если никуда не вылезать и глядеть задумчиво в окно, может, все, что мне хотят сказать, рассосется как-нибудь само. Вон ворона села на сугроб, молча снег идет, как на войну. Сморщила учительница лоб и вздохнула сумрачно. Ну-ну. Ну, вот какие-то песни, наверное, связанные с перемещениями, с географией, впечатлениями, не знаю. За последние года три мы несколько раз, мы это, я и Миша, а последний раз мы взяли с собой и Мещуков, и поэта Игоря Ртенева, были в таком месте, которое называется Ванинский порт. Мы знали, как и все, в основном жители страны, об этом месте, вот по песне. Ты помнишь тот Ванинский порт? Гениальная народная песня. Вот, там была пересылка на Колыму морским путем, потому что другого, собственно, и не было. Оказывается, местечко до сих пор существует, даже не город такой, а поселок. Туда сходятся ветки от Транссиба и Бама, и там торговый порт. Отправляют лес в Японию, там это, заправляются там мазутом корабли и так далее. И живут там вот некоторые люди, которые каким-то образом умудрились немножко преуспеть и заботятся о культурной экологии вот этого места. И приглашали нас петь песни. И вот сочинилась песня «Ванинский порт», но уже другого времени, конечно. Поле чистой воды вдалеке, старый лед громоздится усталым. Мы в обнимку стоим налегке на ветру пустого причала. Ни врагов, ни друзей, ни родни, только волны бегут окаян. Зажигаются тихо огни на другом берегу океана. Позади самый дальний восток, край земли, середина апреля. И берет душу мрачный восторг от свободы весны и похмелья. Все в природе идет за черту, мир с двадцатым прощается веком. Пахнет нефтью и лесом в порту, и на солнце подтаявшим снегом. Вот и дожили вдруг до тепла, чуть знобит, но уже припекает. Там на сопках, где зона была, снова травка к земле привыкает. Слышен голос, да ветер унес, и звезда на воротах погасла. Неужели же было всерьез? Все напрасно, напрасно, напрасно. Развернется любимый аккорд, мы стоим, улыбаясь для фото. Выпьем, Мишка, за Ванинский порт. Выпивать — это наша работа. Чтобы жизнь шевелилась вольна, чтоб звенела струна окаянна. Еле слышно, как бьется волна на другом берегу океана. Еле слышно, как бьется волна на другом берегу океана. Начальник порта, услышав песню, сказал: пахнет нефтью в порту, это нарушение техники безопасности. Чем поразил, конечно. Ну вот был вальс про домашние тапочки. Я думал, что я закрыл эту тему, но потом она себе просто напомнила. В общем-то, поэтесса была права, когда говорила, что из какого ссора растут стихи, неведомо. Но иногда это запоминаешь. Так случилось, что в силу разных обстоятельств, что несколько лет назад я с сыном в домашних тапочках забрался на Эйфелеву башню. Не то, что это специально, ну, так сложились обстоятельства. И, видимо, меня эта идея как-то не отпускала, это воспоминание, и написался марш домашних тапочек. При мне скопилось не спеша невзрачное имущество, зато в нем вся моя душа отрада и могущества. Ложится тень на шар земной, смеркаясь, гаснет лампочка, но мой срок всегда со мной. Едва домашних тапочка, едва домашних тапочка. Они дремали у дверей и оживали к вечеру. Жаль, не любила ты зверей, но тут уже делать нечего. Когда ж взглянула жизнь всерьез, вздохнула стужей засухой, я только тапочки унес. Скулил срок за пазухой, скулил срок за пазухой. С тех пор они со мной не врозь бредут земными тропами, пути просолены насквозь, как паруса заштопаны. Без лести преданность храня, мой компас и везение, куда они, туда и я. Иду без опасения, иду без опасения. Кругом неистово, увы, дымится мир воинственный, идем насвистываем мы, простой мотив таинственный. Лишь пыль клубится из-под ног, прощайте, сны вчерашние, со мною мой всегда сурок. И тапочки домашние, вернется в комнаты уют, покоем жизнь заполнится. Устанут тапочки, умрут, а песенка запомнится. Она сама уже звучит, недаром раздобытая. Трубит труба, барабан стучит, звенит душа разбитая. Трубит труба, барабан стучит, звенит струна разбитая, звенит струна разбитая. Испанская песня. У песни тоже есть своя история. Может быть, я потом скажу. За окном совсем немного света, полусонный дождик льет и льет. Крутится испанская кассета, песенка по комнатам плывет. В сумеречном комнатном тумане проступают странные слова, словно в предрассветном океане парусники птицы острова. Словно в предрассветном океане парусники птицы острова. Странные цветы, чужие краски, надо бы вина да лень открыть. Кажется, читал, что по-испански можно даже с Богом говорить. И тону, и слышу, как со дна я дальнюю мелодию свою. Жизнь не та, и музыка иная, а слова как будто узнаю. Жизнь не та, и музыка иная, а слова как будто узнаю. По бульвару дождик ходит хрупко, вечер тает в листьях парусах, и в руке, как сказано, голубка, все же лучше стай в небесах. Словно ветер, веющий из детства, сказка иностранное кино, песня вдруг почудится и сердце от чего-то бьется все равно. Песня вдруг почудится и сердце от чего-то бьется все равно. Ну, у нас домашний концерт, я все-таки пару слов скажу. Вот дочка поэта Берестова Марина, она профессиональный испанист. Она обучает испанский как родному. Ну, она писала стихи, она папины переводила стихи на испанский. И она перевела 10 моих песен. Как мне говорили люди компетентные, очень хорошо. И ближайший просто проект, вот я хочу записать такую билингву. То есть диск на два голоса, одни и те же песни на русском и на испанском. Но она там просто делилась какими-то секретами. У меня есть песня про синичку, связанная с поговоркой нашей: «Лучше синица в руке, чем журавль в небе». А в испанском синичка вообще мужского рода. Но есть поговорка: «Лучше голубка в руке, чем стая в небесах». И там еще вот была одна строчка, это я у Чуковского прочел, он был в 20-х, работал во всемирной литературе, отвечал за английскую литературу. Мне говорят, ну все, пошел разговаривать с лошадьми. И там сноска, у них была, бытовала такая как бы присказка, что на итальянском можно говорить с женщинами, на испанском с богом, на французском с королями, а на английском с лошадьми. Почему-то, хотя кандидатов на это много. Вот это откуда было. В прошлый приезд, я первый раз в Америке был в этом июне 91-го года. Так как у меня было больше свободного времени, я как-то умудрился что-то даже написать, что со мной вообще не бывает. Я обычно долго брожу по кухне там, чешусь там, и потом что-то такое получается. А тут прямо по ходу действия. Я вам покажу несколько вещей. Называется «Кролики в Коннектикуте». Ничто не предвещало. Я хотел вздремнуть в автобусе из Бостона в Нью-Йорк. Вдруг увидел там это Коннектикут, указатель штат. И оно само начало писаться. Заглянешь в штат Коннектикут, и сразу кролик тут как тут. Он тем и славен, этот штат, что здесь кишмя они кишат. У них в столице есть конгресс, библиотека и балет. Свечной завод на речке ГЭС, зимой тепло и в норках свет. Есть также к музам интерес и стратегический запас душистой травки. Есть прогресс, водопровод, природный газ. На случай, если инцидент, врач, полисмен и адвокат. В конце концов, есть президент, он конституции гарант. А если враг рискнет любой напасть на мирные поля, выходят кролики гурьбой, ушами сонно шевеля. И хвост испуганно дрожит, и носик морщится, ура! И враг, естественно, бежит, когда ж вечерняя пора. Роса ложится на холмы, взор обратя к иным мирам, они раздумья полны, идут степенно в Божий храм. И там псалмы они рекут, и славят штат Коннектикут. в Южном порту Нью-Йорка, в воскресенье, там что-то я подхожу, и что-то неправильное. Как-то двигаются пары, как-то замирают. Подошел поближе, там действительно какой-то патефон стоит, звучит аргентинское танго, и люди, в общем-то, малознакомые или даже незнакомые, приходят танцевать. Причем танго не такое, как вот у нас там танцуют на танцплощадке, а такое вот жестокое, как-то они вот замирают, там, закрыв глаза в каких-то позах, долго стоят, потом крутятся. Некоторые очень красиво это делают. Ну и вот написалось такое сочинение «Танго на причале». Как она причалит под воскресенье, не от печали, не от веселья. Вечерний шорох вздыхает танго, ах, шарабан мой, американка. Ложатся тени от небоскреба, играй без денег, любовь до гроба. Плывет гитары, мотив портовый, танцуют пары во мгле бордовой. Шагают тени, скрипят ботинки, как сновидения, жужжат пластинки, рыдают волны, бунтуют снасти, а лица словно мертвы от страсти. Так значит, где-то наши свинчатки, как в Ялте где-то на танцплощадке. Прости измену, забудь о многом, со лба как пену, сдувая локон. И пахнет морем в ночи смертельно, стоим, не спорим, от всех отдельно. И бьется в камень волна упрямо. Что же мне ромка, что речь за окном, как листва? То Нью-Йорк, то Париж, то Москва, то Москва, то Нью-Йорк. Не держись, все людям, все людям. Не закончится жизнь без тебя, без тебя. Не закончится жизнь без тебя, без тебя. Ляжет снег по воды, надо-надо-надо. Сладкий вкус у воды, как надо, как надо. Сладкий вкус у воды, как надо, как надо. На земле видит Бог временно и не дал. И звучат осенняя уже, и И паутинка на весу осенняя уже, и горы словно из стекла, и Ленин как будто спишь, и где-то музыка и мгла средневековых крыш, и вся свободна солнцу вслед бегущая лоза. И твой вопрос, и мой ответ, и серые глаза. И твой вопрос, и мой ответ, и серые глаза. Запомню каждый лепесток, и тень, и каждый звук, полет дождя сквозь водосток, и сердце перестук. Но надо, словно вдруг беда, проснуться потому, что страшно в сказке навсегда остаться одному. Свяжу слова простым узлом, вновь музыку сложу, и я, клянусь, найду свой сон, и да, во сне скажу. Ты снова спросишь, как тогда, я молча улыбнусь, закрыв глаза, отвечу «да» и больше не проснусь. Закрыв глаза, отвечу «да» и больше не проснусь. А сейчас я вам покажу, действительно, это более-менее успешный перевод. Но, во всяком случае, я переводил действительно немецкий текст. Это песня Вольфа Бирмана. Есть такой в полном смысле то, что называется бард немецкий. У него и судьба примерно такая же, как у наших. Вот, он, при Хонекере его выслали в Западный Берлин. Еврей, разумеется. И вот мне, он приезжал, кстати, в Москву знакомиться с ребятами. Он там вообще дико популярен, здесь в Москве его мало знают. Вот. И вот с последнего диска я взял одну песню. Она мне как-то очень пришлась, хотя он совершенно по манере и по... не очень, может быть, близок. Он ближе к, там, не знаю, там, Галичу или к Бережкову. То есть музыка тоже Вольфа Бирмана. Шумит Берлин, уснуть не в мочь. Лежу один всю ночь, ни друга, ни подруги, ни сна, ни гостя на порог. Не под рукой хоть кошки впорог, ни ангела в округе, ни ангела в округе. Лишь один уснуть не помочь. Шумит Берлин всю ночь, в полголоса, в полсвета. Мой вечный хутор, край земли, тоска собачий лай вдали, и песня без ответа, и песня без ответа. Шумит Берлин, уснуть не в мочь. Гляжу, как маятник всю ночь шагает под часами, чего я ради в рифму выл, лобом в стену бил и первым был. Но вы теперь уж сами, но вы теперь уж сами. Уснуть не в мочь, шумит Берлин, Париж, Нью-Йорк, Иерусалим, хоть напоследок дай мне покоя, Господи, гнезда. Das Nest für mich bleibt da oder dann, wo du bist, liebste meine, wo du bist, liebste meine. Песня про швейную машинку. И мама молодая на карточке семейной под желтым абажуром над кройкой ворожит завеченным разговором своей машинки швейной кругом. Конца не видно, какая ночь лежит. И бабушка живая, уже навеки вместе, навечно пришивает заплатку старику. Текут всю ночь рекою за окнами созвездия, и в старенькой машинке ложится нить в строку. Их смерть поодиночке повыдернула сетью, а я их вновь живыми в раю воображу. Не то, чтобы погромы и газовые клети, жужжание иголки я в памяти ношу. Они теперь на небе жилище обживают под желтым абажуром, садятся не тесно, наверное, по привычке соседи обшивают. Конечно, пригодилось земное ремесло. Рассыпались одежды, болячки отболели, и косточки зарыты, не рвали, не борозды. Лишь пара фотографий в альбоме уцелели, да швейная машинка в чулане у сестры. Неотвратимо приближаемся к некоторому завершению, но, может быть, я еще чуть-чуть что-то спою. Все у меня песни, конечно, заунывные, но лирика иной быть не может. Сердце высказывается негромко. Вот такая песенка. Да, надо без названия, просто без названия, да. Просто жизнь оказалась милосерднее, чем думали лет 15-20 назад. То ли есть он, то ли нет, того неведомо. Помню, в зале кинопленка шелестела, и глядел я на тот свет легко и преданно, а душа, она сама туда летела. Были слухи трофейные, открытки, на ладони потемневшая монета, был звонок на иностранном по ошибке. Но никто не возвращался с того света. Уходя за счастьем в сторону немецкую, вы растаяли беззвучно, словно тени. Растеряла я в пути надежду детскую. Бог весть, мало ли что там на самом деле. Ни к чему, дружок, улыбка безутешная. Видишь, мир устроен буднично и просто. Осторожный разговор, равнина снежная. У ворот с ключами сумрачный апостол. Но зачем-то сказка старая запомнилась об иных краях приветливых и нежных. Все же странно, что мечта моя исполнилась, будто встретила наяву друзей умерших. Здравствуй, ласковое солнышко осеннее, кружевная тень на скатерти и кресле. Тихо-тихо на том свете воскресенье. Только жаль, не все любимые воскресли. Лет. И радость, и грусть без причин, твой голос застенчив и ломок. Давай в телефон поворчим. 12 уже не ребенок. Мне слышно, там гости гурьбой приходят на твой день рождения. Будь счастлив, сынок. Бог с тобой, бери свою жизнь во владение. Будь умницей, крепче держись, есть точная в книге подсказка. Всерьез начинается жизнь, когда разбивается сказка. Ударит 12 часов, вновь тыковую станет карета. Закроют дворец на засов. Ты помни, сыночек, про это. Все дальше помчатся часы, иные пойдут испытания. Впервые пробьются усы, секреты, рассветы, свидания. Но знаешь, во веки веков 12 должно оставаться с учителем учеников. И месяцев тоже 12. Вот двери, а вот и ключи, и спички, и нож перочинный. Давай в телефон помолчим с тобой, как мужчина с мужчиной. Как вдруг постарели легко игрушки и книжная полка, но песня летит далеко. А гости пришли ненадолго, но песня летит далеко. А гости пришли ненадолго. Я прочту одно короткое стихотворение, и мы, наверное, все-таки уже будем расставаться. Мне с вами очень хорошо, я мог бы еще бы вам петь, но завтра у кого-то рабочий день. Ну, да, ну или еще что-нибудь одну какую-то спою, ладно? Очень хорошо вам петь, правда. Так, что у меня тут? Ага. Песенка про цветные стеклышки. Как я любил цветные стеклышки перебирать зимой в постели. Они, как ягоды на солнышке, лучом зажженные горели. Бывало, снег идет темно еще, пока родители не встали. Уже горит мое сокровище цветным костром на одеяле. Глаза горячие, холодные, в живые складывались сцены. Янтарный лес, дворцы подводные, царевны перстень драгоценный, отважный принц, трава дремучая, свеча распахнутой веранды. Мне мир показывал все лучшее под солнышком настольной лампы. Когда тебе однажды вечером я подарил свое богатство, ты улыбнулась недоверчиво, и сразу радость вся погасла. С тех пор я сердце осторожное ни перед кем не открываю. Все ж красота ни мерк, ни прошлое, чужое детство согревая. Ведь ты, мерцая, словно в тереме, куда прекрасней, чем на блюде. Ведь мы воспитаны на севере, мы очень сдержанные люди. Теперь люблю я небо тусклое, снежинок призрачные хлопья, неярких губ улыбку узкую и взгляд спокойный из-под лобья. Неярких губ улыбку узкую и взгляд спокойный из-под лобья. И короткое стихотворение, не относящееся к делу. Мой папа, как сын мой бывало, че скажет, и всем на меня гордо пальцем покажет. Мой папочка, скажет он, храбрый и сильный, талантливый, умный, веселый, красивый, порядочный, скромный, смешной, современный, симпатией пользующийся неизменной, за доброе сердце отходчивый нрав. Но что возразить? Мальчик в сущности прав. Спасибо. Кто там незнакомый, понимаешь, вот сам нажать кнопку.